Я опустилась на колени ближе к алтарю и закрыла глаза, погружаясь в короткую молитву. На этот раз я молилась за себя, потому что ангел-хранитель человека, который всю свою жизнь провел за письменным столом и телефоном, должно быть, уже сошел с ума. Через несколько секунд я очнулась от мощного звона колокола, который придал мне сил. Поднявшись, я прошла слева от часовни, всматриваясь в бинокль. Неподалеку заметила участок с каменными стенами. Карьер? Взрывов я не слышала, но работники могут быть на обеденном перерыве. Посмотрев немного вправо, я заметила гравийную боковую дорожку. Гравий. Видимо, мне туда. Я вернулась к машине, проверив уже заряженный Глок 380-го калибра, который выкрала из ящика Брандау. Великолепное оружие, его частенько используют бандиты и тайно полицейские. Только потому, что идиотское и довольно спорное правило обязывает нас при исполнении служебных обязанностей применять только пистолеты «Таурус». Выщелкнув обойму, я снова вставила ее. У меня есть 14 патронов в магазине и один в патроннике. Заледеневшими пальцами, дрожа всем телом, я заполнила запасной магазин последними патронами. С каждым разом становилось все труднее запихивать следующий. Я пристроила заряженную обойму к поясу. 30 выстрелов, чтобы сохранить свою жизнь, и бинокль через плечо, чтобы увидеть убийцу прежде, чем он увидит меня. Удачи, Веро! Я выбралась на гравийную дорогу. Вид там практически не отличался от того, что я видела в последние 40 минут. Ехать по этим тропинкам, не зная точно, как вернуться назад, было опустошающе. К этому времени мой мобильный демонстрировал зловещие «нет связи». Я пыталась запомнить каждую вешку, но, увидев искривленное дерево, идентичное тому, что встречала 10 минутами раньше, сдалась. Повернула направо и чуть не пропустила Мата Бурро в наполовину скрытом проезде, расположенном под углом градусов 45 к дороге. Мата Бурро. Колоды, препятствующие побегу скота из загона даже при открытых воротах. Я крутанула руль, собирая все кочки, и, объехав колоду от скотины, на полсекунды закрыла глаза. Почувствовала себя в шкуре Жанетты. Через несколько минут присмотрела укромное местечко, где можно оставить Хонду. Спрятав ключи под задним колесом, я взяла Глок. Минут через 5 ходьбы я наткнулась на ворота с висячим замком. Должно быть, это здесь. Я пробиралась по периметру забора через кусты, пока не нашла лазейку в проволоке, уже заржавевшей и искуроченной местной живностью. Я присела на корточки, пробираясь через узкий, но достаточный для прохода лаз. Раздвинув ноги, чтобы придать себе побольше устойчивости, я поднялась по невысокому склону, усыпанному сухими листьями, которые производили много шума. Наконец, я достигла участка, где начиналось открытое поле. Спрятавшись в тени дерева, я исследовала местность с помощью мощного бинокля. Поле, усыпанное кустарником, простиралось до самого горизонта. И помехой идиллическому пейзажу посреди растительности стояла машина. Я двинулась влево по склону, который, казалось, предоставит мне лучший угол обзора, и рассмотрела модель. Это была черная Корса Брандау. От волнения я едва не завизжала. Глубоко вздохнула. Сердце, казалось, пыталось выскочить изо рта, пока я нервно водила окулярами бинокля по неровной местности в поисках чего-то похожего на люк. В нескольких метрах впереди обнаружилась невысокая прямоугольная деревянная конструкция с двумя ручками, как у погреба. Конечно, бункер. Бункер, который описала Жанетта. У меня задрожали колени, когда я решилась сделать следующие несколько шагов. Пришлось прислониться к дереву. «Успокойся, Веро», — подумала я. «Твое время пришло». Я подняла пистолет в вытянутых руках, ожидая, пока пройдет дрожь. Сосредоточила свое внимание на мантре концентрации, которую давным-давно выучила на уроках стрельбы, и когда это сработало, присела и двинулась вперед. Спина болела, но этому незначительному дискомфорту меня не остановить. Через 2 минуты я добралась до люка. Я уперлась коленом в один из металлических выступов и попыталась потянуть за другой. Это было тяжело. Я опустила пистолет, утерла пот предплечьем и, напрягаясь, согнула ноги. Моя одежда была перепачкана грязью, и уж точно выглядела я оборванкой с сальными волосами и жирной кожей. Животный вид, который я уловила в себе, помог мне собраться с духом для третьей попытки поднять створки люка. И я справилась. В тот же момент мои ноздри обожгло вонью, и слезы рефлекторно покатились по лицу. Проведя столько лет в полиции, я успела пережить немало кошмарных сцен. Изнасилованные женщины, подвергшиеся насилию дети, выстрелы и ножевые ранения, но уверена, ни одно место преступления не могло подготовить меня к тому, что я обнаружила внутри этого бункера. Я еще не успела войти, а гнилостный запах не оставил сомнений. Трупное разложение. Если хоть раз его почувствуешь, никогда не забудешь. Когда я на цыпочках спустилась по винтовой лестнице, у меня закружилась голова, одурманенная еще одним интенсивным запахом. Запах горелой плоти. Невыносимое пламя, проникавшее в пищевод и взбалтывающее все внутренности. Я не могу сейчас упасть в обморок. Я прислонилась к холодным металлическим перилам, покрытым темным слоем пепла. Без сомнений, Жанетта много раз опиралась на них. Луч дневного света тускло освещал потолок бункера, по которому кольцом тянулся стальной рельс, поднимающий в воздух цепи и крюки. Я прищурилась, пытаясь увидеть какой-нибудь силуэт в глубине, но там была только темнота. Я пожалела, что оставила в машине мобильник. Хоть сигнала и нет, его можно было бы использовать в качестве фонарика. Теперь же я слепа, и миллиметр за миллиметром рискованно пытаюсь что-то нащупать. Если Брандао там, внизу, я стану легкой, даже жалкой мишенью. Сжимая в руке пистолет, я постаралась абстрагироваться от приторного запаха и добраться до основания лестницы. На каменной стене я попыталась найти какой-нибудь выключатель, хотя маловероятно обнаружить электричество в таком месте. Что-то мокрое и липкое приземлилось на мою руку, но я не могла определить, что именно. Через 3 шага я нашла прислоненную к стене лампу, наверху которой лежал коробок спичек. Чтобы зажечь лампу, мне придется положить пистолет. Я еще раз огляделась. Тишина была оглушительной. Казалось, здесь действительно никого нет, и все, что остается, — рискнуть. Сунув пистолет за пояс, я быстро подняла стеклянный колпак и чиркнула спичкой, опасаясь того, что раскроет пламя. Я удерживала фонарь в левой руке, снова вцепившись другой в оружие. Я направила свет на самое темное место, и меня рефлекторно вырвало. С потолка свисало разложившееся тело, прикрепленное к круговой направляющей, на цепях и шкивах с крюками, вбитыми в красно-черную плоть. В этой теплице бедная девушка разжижалась, капая на холодный пол. Я продолжала идти, целясь в пространство. Это было похоже на прогулку по развалинам после пожара. Расплавленный пластик и железные цепи, битое стекло, рассыпавшееся под моими шагами, отчетливое присутствие угарного газа в воздухе воздействовало на органы чувств. Я подошла к стене со всевозможными инструментами и опаленными бумагами, на которых виднелись части рисунков, очень похожих на те, что дала мне Жанетта. В центре кругового рельса — скопление взорвавшихся деревенских ламп. На них виднелись следы поглотившего их сильного огня. Моя лампа погасла, и мне пришлось снова ее зажечь. Тогда-то я это и увидела. В центре бункера было маленькое тело, совершенно почерневшее, сидящее в чем-то похожем на кресло, с руками и ногами, скованными уцелевшими наручниками.